Почему так быстро? Господин Мейсак в начале следующего месяца уезжает в Соединенные Штаты. Он попросил меня ускорить дело. А Филипп прищелкнул языком от досады. Дело было из числа архисложных, и он не мог допустить, чтобы документы были подписаны в его отсутствие. Этот, столь кстати обнаружившийся факт, подарил ему прилив энергии. Обманывая самого себя, он делал вид, что раздражен помехой, но в душе бурлила радость. В щель между досками проникал солнечный луч. Рядом с кабиной звучали восклицания и смех игроков в пинг-понг. «Слушайте, Блондо, — наконец сказал он, — это слишком важно. Я приеду. Да-да, прыгну в самолет, предпочитаю...» Филипп вышел из кабины, чувствуя облегчение и удовлетворение. Он дышал полной грудью, как человек, получивший отпущение грехов. Кароль уже вернулась с плота и лежала на своем матрасе. Сняв темные очки, она посмотрела на Филиппа и спросила, где ты был. С озабоченным видом он стал объяснять, что вынужден завтра лететь в Париж. «Я пробуду там 2-3 дня, не больше, только доведу дело до конца. Досадно, но что ты хочешь? Дело есть дело». Она не стала возражать, снова надела очки и молча упала в объятия солнца. От директора Топ-Копи Франсуаза вышла в глубокой задумчивости. На что решиться? Работать полный день в бюро, как предлагает ей этот человек, или же удовлетвориться меньшим, работая дома, но не подчиняясь жесткому распорядку дня? Второй вариант нравился ей намного больше, но трезвый голос рассудка подсказывал, что принять следует первый. Она должна была дать ответ до конца недели. Нужно обсудить проблему сегодня вечером за ужином. За тот месяц, что она прожила на Рю Сен-Дидье, Франсуаза полюбила эти беседы. Каждый из них рассказывал остальным о своих делах и проблемах. Вначале Франсуазу смущало присутствие Алисии, которая переехала к Николя, когда он еще жил один. Теперь ее невозможно было выставить. Впрочем, она была милой, услужливой, сдержанной и вносила свой пай в общую казну. Даниэль, получивший временную работу на коммутаторе в крупном агентстве недвижимости, зарабатывал 550 франков в месяц. Николя за свои фотороманы получал деньги нерегулярно, зато помногу, и с нетерпением ждал возможности, когда, наконец, на телевидении запустят большой проект, настоящий сериал. А небольшая ежемесячная субсидия, которую Филипп пообещал своим детям, могла бы окончательно сформировать бюджет их сообщества. Франсуаза отвечала за финансы. Даниэла занималась покупками и готовила на всех. Время от времени супруги Савло навещали дочь и зятя и всегда приносили в подарок какие-нибудь продукты. Филипп так ни разу и не появился на Рю Сен-Дидье после их переезда. А Даниэль и Франсуаза не показывались на Рю Бонапарт. Перед отъездом в Туг Мадлен попыталась внушить племянникам, что они должны видеться с отцом. Они пообещали, без всякого, впрочем, энтузиазма, но когда Франсуаза неделю назад позвонила на Рю Бонапарт, Аньес сообщила, что месье и мадам уже 5 дней, как в Канне. Франсуаза почувствовала одновременно облегчение и печаль. Теперь, после возвращения мачехи, ей все меньше хотелось общаться с отцом. Ее семьей были Даниэль, Дани, Николя и даже в каком-то смысле Алисия. Из-за шума метро закладывала уши. Перед глазами плясала световая реклама аперитива. Сидя в полупустом вагоне, Франсуаза думала о необъяснимом отношении к ним отца и, не находя ему никаких извинений, ощущала душевную боль. Горевал ли он о гибели сына? Ну да, конечно, в первые дни после несчастья.